Ладно, пора просыпаться. Самому интересно, что я получу на этот раз. Какую способность? Сканер эмоций или состояния, в виде смайликов над всеми. А может детектор лжи или вызов справки над оппонентами, как в мошках. Надеюсь, не лазер из глаз. Это, конечно, очень удобно, чтобы отрезать или сварить что-то из металла без оборудования. Но потом разозлишься, оп, и у тебя уже две сестры, точнее две половинки одной. Она порой бесит, но и полезной бывает. Сунок, а не способность. Только бы не рентген. Зачем он мне? За голыми девушками я могу так поглядывать. У меня теперь маскировка есть. Время действия. Примерно в это же время. Место действия. Москва. Кабинет советника главы ФСБ России. Климент Георгиевич. Утром на пороге в кабинет. Его уже встречал помощник. ЧП. Юнми отравили на приеме в китайском консульстве. Ловко работают, суки. Китайцев подставили. Нас теперь отравителями звать везде начнут. Что там с ней? Зайдя в кабинет, разрешил усаживаться подчиненному. Я так понимаю, все обошлось, раз не доложили ночью. Пока мало информации. Ее увезли в больницу. Подозревают отравление психотропными веществами. Еще она упала, и у нее началось кровотечение. Кроме нее пострадали другие приглашенные. Понятно. Пусть работают. Подождем результатов. Что еще известно? Ей подсыпали ЛСД. Виновника не нашли. Несколько человек на той вечеринке тоже отравились. Среди пострадавших наша сотрудница. От нее самая точная информация, но все остальные описывают похожие состояния, различные галлюцинации. Их симптомы, поведение и анализы соответствуют. Все случайные люди, никак не связанные между собой, никогда в подобном употреблении запрещенных веществ замечены не были. Пока ничего не обнаружено. Странность в другом. У Юнми началось что-то вроде комы и бреда. Стала иногда проговаривать: «Господи, только не в КГБ». Богданов нахмурился. «А теперь еще раз повтори слово в слово то, как она бредит». «Не ошибись. Господи, не КГБ. А теперь еще раз, только быстро». «Господинник». Помощник замолчал, и под пристальным взглядом начальника до него, наконец, дошло. «Простите, господин КГБ, не так громко, не люблю это прозвище». Как она узнала? Этот вопрос Клименту Георгиевичу Богданову хотелось задать лично Юнми. Видимо, все-таки придется совершить командировку на Урал. Сидя возле кровати девушки, он не переставал удивляться, глядя на нее. Какая она здоровая, ну конечно, не считая ее текущего состояния. Это не относилось только к ее росту, хотя за свою долгую работу он повстречал немало азиаток, но такой высокой, все равно не припомнит. Может, просто это он уже стоптался на старости. Это не относилось также к ее здоровью. Врачи уверяли, что не видели такого идеального состояния организма, не считая незначительных последствий после отравления, которые уже давно прошли, и комы, из которой, врачи заверили его 10 минут назад, Юнми должна выйти вот прямо сейчас. Она была просто крупная, физически развитая, мускулистая, крепкая, широкоплечья, при этом фигура пропорциональная. Несмотря на ее мальчишеский стиль в одежде и прическе, она выглядела привлекательно. Вот ее безмятежное и расслабленное лицо немного напряглось. Глаза открылись. Мимолетная растерянность исчезла, и на лице осталась только серьезная задумчивость и сосредоточенность. Подняла обе руки, помахала ими перед своим лицом, будто прогоняя или избавляясь от чего-то. Замерла, поняв, что не одна в палате, и медленно повернула голову в его сторону, сощурила глаза, еще раз махнула рукой и сказала: «Господин КГБ, я думала, вас не существует, и вы моя очередная галлюцинация из-за наркотиков. Сколько я была без сознания? 3 дня, сегодня утро воскресенье». «Госпожа Пак Юнми», — представилась она и протянула руку для приветствия. «Очень приятно, Климент Георгиевич Богданов», — назвался он. «Только я не здороваюсь с подозрительными людьми, не здороваюсь за руки, особенно при первом знакомстве. А ты очень подозрительная. Старая школа КГБ дает о себе знать. Паранойя не просто так придумана». «Это правильно. Похоже, ты, раз так говоришь, уже кое-что знаешь и знаком со мной. А вот я про тебя ничего не знаю. Точно из КГБ? Едва успел. Потом все развалилось. И мне положено знать о тебе, приглядывать за тобой, в силу специфики моей работы. И вот так сидеть в моей палате совсем не подозрительно, значит, долго ждешь?» 10 минут, взглянув на часы, поправился. 15. «Врачи сказали, что ты в полном порядке. Проснешься после ввода лекарств через 10-20 минут. Не обманули. Моей семье сообщили? Нет, только твоей помощнице. Она прилетала и вернулась обратно успокоить твоих родных. Опасная дамочка решила угрожать мне, будто мы хотим тебя убить, чтобы не подписывать новый контракт. Извини, но мы решили все без тебя. Нужно было торопиться. Немцы что-то резко активизировались. В общем, твоя доля была увеличена с 2 до 20%. У завода с институтом вместе 30%, остальное – государству. Все согласились. Если ты собираешься отказываться от своей части, кроме 1000 вон, то мы просто увеличиваем всю сумму. Часть денег возвращается обратно в виде скидки. Договор подписала твоя мама. Доставит с дипломатической почтой. Осталась простая формальность. Ознакомишься, поставишь подпись, сделаем пару снимков для журналистов. Деньги за первый двигатель, выпущенный нами, и за всю лицензию тебе уже перевели. Узнал, кто отравил меня. Во что оценишь такую информацию? Богданов напрягся. Не здесь. Дам тебе день восстановиться, и затем нам предстоит более детальный разговор. Если я раньше старался избежать нашего общения, то теперь у тебя не будет такого шанса избежать его. За тобой приедут. Кто? Чтобы потом не возникло недопонимания. Опять я веду себя слишком подозрительно? Да что такое? Сыплюсь на простейшем. Потому что в школе КГБ не училась. Всех тонкостей не ведаю. Хватит поясничать. Хотя похвальная предусмотрительность. Это еще один хороший вопрос и подозрительный момент. Откуда ты все это знаешь? Откуда про меня узнала? Подумай хорошенько, как будешь отвечать. Богданов встал, дошел до двери и не поленился завести своего помощника внутрь, представив его. «Не прощаюсь», — сказал он, прежде чем окончательно покинуть палату. Время действия. Начало недели, середина дня. Место действия. Одно неприметное здание в Екатеринбурге. Когда очнулся, то первое, что увидел перед собой, была надпись «Господин КГБ». Попытавшись смахнуть ее или развеять руками, у меня ничего не вышло. Я повернул голову в ту сторону, куда указывала надпись, которая, выполнив свою задачу, сразу исчезла. Снова взмахнул рукой, но мужик остался. Интересная вышла беседа, которая еще не закончена. Меня позвали на разговор с... кем? Вербовать будут? Или убивать? Вот бы мне сейчас пригодились лазеры из глаз. Или хотя бы бесполезный рентген. Ничего не получилось, сколько бы я ни старался пучить глаза, пока проверял. Может, не стоило так легкомысленно отказываться от подарков богини. Его помощник мне предложил пройти в рабочий кабинет, который временно занимал Богданов. Все здесь было какое-то стандартное, что ли, не его уровня, и непривычно ему. Когда он указал рукой, предлагая присаживаться в кресло, кресло оказалось в другой стороне. «Давай поговорим откровенно. Ты мне нравишься. Есть в тебе что-то такое бунтарское. Но, к сожалению, такие, как ты, долго не живут. Если я помогу тебе немного, то ничего не потеряю, а ты, может быть, протянешь чуть подольше. Очень откровенно. Давай поговорим. Вы выяснили, кто меня отравил, и что мы получим за это. Очередную вендетту? Ты не понял, что я получу за подобные сведения? Откуда тебе это известно?» Я промолчал. Как ему объяснить и рассказать, что словил какой-то пророческий приход под наркотическими веществами, словно реальная корейская шаманка? Не поверит ведь. Зайдем издалека. Таня из твоих. Это ты ее подослал. Проверить меня, лесбиянка я или нет, раз с парнями не прокатила. Скорее я их всех прокатила, там на стадионе. С чего ты так решила? Ты сам предложил говорить откровенно. Теперь я понимаю, откровенничать должна я, а ты, как обычно. Скажи честно, а я скажу правду про себя. Да, она из, работает на нас в общем, но мы ее не посылали. Я не посылал. Твоя очередь. Да, я лесбиянка. Это что-то значит для вас здесь? Что-то меняет. Зачем вам это знать? Здесь нет, а вот у тебя дома, будут проблемы. У меня дома, об этом знают только 3,5 человека, включая меня. 4, поправился я, а то некрасиво считать херен за половинку. Юнми, твоя ориентация, уверяю тебя, уже секрет полишинеля даже в твоей стране. Вот, сраные агенты, как вы это делаете? Здесь что, целая государственная организация в курсе об этом? Надеюсь, президент не знает. Знает, глумливо выдал он убийственный приговор мне. Я лично докладывал. Что, значит, переезд в Россию откладывается? Поеду туда, где процветает толерастия. Меня пиндосы приглашали на стажировку. плохой выбор. И ты не права, говоря или обвиняя нас в предвзятости. Да, у нас по закону, в отличие от вашей страны, запрещена пропаганда и прочее. Но на деле в личное дело гражданина никто не лезет, если он не выставляет и не выпячивает свое достоинство на показ. В общем, никому до этого нет дела. Если случайно узнают или кто проболтается, то через месяц уже все забудут. Все успокоится. Конечно, если сами не будут педалировать эту тему. Как говорится, главное, чтобы человек был хороший. Ты ведь не собираешься это постоянно озвучивать? Точно не собираюсь. Хорошо, это у вас никто не успокоится, пока не доведут человека до крайности или нервного срыва. Ей-богу, словно какое-то средневековье и поиск ведьм. Укажи на кого-то, сразу начинается охота и травля. Палками и камнями на улице уже прекратили забивать, и то ладно. Снова твоя очередь. Я сообщил даже больше, чем нужно за один раз. Первое. Эта Таня подсыпала мне наркотик. Не знаю как, но я не выпускала стакан из руки. Рядом была только она. Второе. Если ты ей не приказывал, значит, это сделал кто-то другой. Третье. Она выполнила то, что приказал этот другой. Получается, она больше не твоя сотрудница. Для кого вы ее готовили? Кому собирались подложить? Пиндосам или бриташкам? Что для нее придумали? Она переводчица у местного олигарха, а также содержанка и любовница, но на самом деле, она лесбиянка, и мужики ей не нравились никогда. Ее заставили, завербовали. На каком-то банкете она ищет себе нового покровителя из-за бугра, улетает с ним, признается. Все, внедрение завершено, не угадала. Она уже служит в британском консульстве и удовлетворяет секретаршу посла. Я не стал говорить, что мне это известно уже. Часть информации удалось понять и запомнить. Они опять переиграли вас, или точнее нас. Нас, она же пыталась меня соблазнить, подставить или добыть компромат. Кто ты такая? У тебя словно 50 лет интриг за плечами. Поживи хотя бы полгода в стране, где дорамы просто какой-то вид соревнований по изощренности и шедевральности, в худшем понимании. Им и не такое удается выдумывать. Что делать дальше будем? И кто тебя отравил ко мне? Ничего не делать и никто не отправлял. А Таню оставить в покое. Ты знаешь, что она крот. Теперь можно сливать через нее дезинформацию и выяснить, зачем я нужна англичанам, или кто там ее перевербовал. В таком рассуждении есть слабое звено. Ты можешь проболтаться и раскрыть нас. Мне это невыгодно. Я хочу ей отомстить. Проще ликвидировать ее или приказать поменять место работы. Сломали девку, а теперь ликвидировать. Никого мы не ломали, никого не вербовали. Она сама к нам пришла. А во, не знала, что вы указываете явки при печати объявлений в газетах. Кто хочет пойти в шпионы, пойди по этому адресу. Не иронизируй. Хочешь знать? Пожалуйста. Она была, а по сути и осталась, проституткой, которая вбила себе в голову, что хочет быть Матой Хари, что ей нравится раздвигать ноги перед всякими шишками. Был у нее один такой из наших, то ли проболтался, то ли она у него стащила адрес явки. Получила новую биографию, даже лицо ей подправили. Думаешь, она была против всего этого? Понятно, не знала. Да чтоб тебя, почему я сегодня такой болтливый? В чем твоя сила? В правде. А еще я ведьма. Ха, думаешь, я так легко выдам свои шпионские секреты? Кто-то работаем тем, что у него или у нее между ног, а кто-то тем, что между ушей. Меня может еще раз к кому зашлют, чтобы он тоже все выболтал. Твои шуточки. Богданов поднял трубку, сказав только одно слово. Зайди. Через 5 секунд в кабинете был его помощник. У нас завелся крот, поэтому найди 2 самых смышленых. Нет, лично займись. Возьми 2 помощников. Еще раз отсмотри материал по членистоногой. Обрати внимание на ее действия, всякие странности, с тем расчетом, что она знает. Ее будут проверять, и поэтому она была осторожна. Понял. Помощник молниеносно скрылся обратно. С кем приходится советоваться? Со школьницей. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Кто такое сказал? Видимо, я. Неплохо сказано, надо запомнить. Президент отдал распоряжение не обижать, а поддержать. Навести порядок. Слышала такое выражение. Ищи, кому выгодно. Так вот, это англичане. Можешь не верить, будто я затеваю что-то против ваших союзников или против твоей страны, но мой опыт вопит об этом. Они мне не союзники. Тем лучше. Президент принял решение о твоем награждении. За что? За твое изобретение. Или за развитие науки. или за международное сотрудничество, сама можешь выбрать, тогда за сохранение экологии». Богданов закашлялся от удивления. «Ты не ошиблась часом?» «Конечно, нет, не надо меня причислять и ассоциировать с этими экоактивистами и борцунами за природу. Я за здравое нарушение экологии и умеренное сохранение загрязнений. Эти придурки вообще уже помешались и пихают свои хотелки даже туда, куда не следует. Например, в спорт. Ты что-то имеешь против? Мне любопытно, почему твоя страна ничего против не имеет? Поясни». «Легко. Как вы собираетесь на электротранспорте по Сибири рассекать? Я все думаю и гадаю. Чего это одна заправка только на каждую 1000 километров стоит? А оно вот в чем дело. Просто под каждым кустом припрятано по зарядной электростанции. Или объясни, как собираетесь гонять на солнечных панелях за полярным кругом? При световом дне длиной в целый час. Эффективность будет потрясающая. Тоже пророчишь чистую зеленую энергетику и топишь за внедрение в своей стране, когда половина территории возле полярного круга. Снег по полгода. Солнечный свет только по праздникам. Транспорту придется только солнечные панели возить, а не груз. Чтобы добиться такой же эффективности, как в средней полосе, я уж молчу про экватор. А водители как будут благодарны, так полюбят трахаться с паяльной лампой, устраивая пляски, чтобы согреть батареи, электромоторы и платы контролеров. Международные экологические нормы и санкции за их несоблюдение не мы принимаем и раздаем. Точно. Давай, вместо награды, я на ваш новый полуостров съежу. Ха. Ха, от этого он вообще подавился водой, которой пытался смочить горло после предыдущего кашля. Зачем? Представляешь, как у них всех полыхнет и задницы подгорят, а мозги расплавятся от попыток решить невозможную задачу. Накладывать на меня санкции или тоже чем-нибудь наградить вслед за вашим президентом. Они себе мозги вывихнут, пока придумают, как извернуться, чтобы назначить мне санкции и при этом воспользоваться моими патентами. Придумают, будь уверена. Значит, если меня убьют, считайте меня коммунисткой. Китайцам понравится. А если нет, а если не убьют, тогда я просто останусь в живых. Я смотрю, ты совсем не любишь свою страну. А что там любить? Я только год, как живу в ней, и мое критическое мышление позволяет видеть дальше тупого патриотизма. Это что, такое желание сбежать и переехать? Не поверишь, просто огромное. Но пока не могу, там у меня семья. А вот они точно никуда не собираются перебираться. Патриотизм в жопе взыграет, и меня еще накроет им, или очередной жопой. Впрочем, про Россию я могу тоже многое рассказать. Есть что-то в тебе, какая-то сила, твердость, внутренний стержень. Если ты одна прешь против всей своей страны, то почему бы мне не поддержать тебя? Нам это не будет стоить почти ничего, а в случае твоего успеха мы тоже выиграем. Прагматично. Главное, потом не пожалейте. Я уже жалею. А чем? Знаешь, какой вред ты нанесла моей стране своими действиями? Я, а может все же не я, а ваш губернатор? Почему его обвиняли только в коррупции? Чтобы в России чиновник да не воровал. Поскреби бюрократа, найдешь взяточника. Ты пошутить изволил? В Корее с этим, конечно, лучше, усмехнулся Богданов. Разумеется, это почти что разрешено официально. У нас чиновники не воруют и не получают взятки. У нас лоббируют, как у пиндосов. У нас он в тюрьме, а потом его отпустят. Или он откупится. Дело на моем личном контроле. А его сын, хочешь, чтобы мы объявили и показали лица их жертв? Может, им не хочется такой известности. А где гарантии, что вы поможете всем? Они вообще знают, что им кто-то помогает. Юнми, не будь наивной. Думаешь, там были простушки, которые не понимали, куда их зовут. Прекрасно понимали и сами хотели подцепить и захомутать богатеньких буратинок. Были и те, кто действительно наивные дурочки, таким особо помогаем, без огласки. Этого мало, я могу выложить свою версию событий. Как тебе такой расклад? Будет выглядеть неправдоподобно, тебя могут саму обвинить в терроризме. Меня это не волнует, я представлю не то, что правдоподобно, а то, что реально. Это была самооборона. Богданов постучал пальцами по столу, подумал, поднял трубку телефона и сказал: «Занеси ту папку, что мы обсуждали утром». Его помощник опять обернулся, появившись и исчезнув, за десяток секунд. «Сама понимаешь, ты ничего не видела, потому что этих бумаг просто не существует». И передал папку мне. «Здесь не только губернатор и его сын, еще их подельники. Шестеро уже мертвы, один застрелился, прямо за минуту до ареста, или во время, не суть, трое за границей, двое были там, Один успел скрыться. Сообщение в европейских новостях о последнем сбежавшем появится примерно через. Он взглянул на часы. 40 минут. Торопился слишком. Полиция уже работает на месте несчастного случая. От них утечет к журналистам. Зачем вы мне это рассказали? Просматривая листы, внезапно перешел я на уважительное обращение. Не волнуйся, не только тебе. Другие, кто будет выделываться или сомневаться, тоже получит похожие папочки. Может, с досье на них самих. А я из каких? Выделывающихся или сомневающихся? Из сотрудничающих. Это в знак моей личной благодарности и расположения к тебе. Он кивнул на папку в моих руках. Обрати внимание на даты. Мы могли завершить все по-тихому, пока не вмешалась ты. У меня появился повод действовать быстро, я не упустил такой шанс. Знаю теперь это. Раскаяния от меня не дождетесь. Нисколько не сомневаюсь. Запомни, власть не любит тех, кого не могут контролировать, кто не подчиняется правилам, с кем не могут договориться. Со мной можно договориться, если власть нормальная и правила нормальные. Если правила не меняются в угоду одной из сторон, с вами договорилась. Вы работаете на себя, в отличие от моего правительства, которое работает на пиндосов. Не любишь американцев? Кто их вообще любит? Ты думаешь, американцы это зло? Они просто тупые. У них только одно на уме – купить всех. А если кто-то отказывается, то устранить. А бриташки действуют хитрее. Подставляют, стравливают, делают изгоями и отщепенцами. Ничего не напоминает? То, что у тебя в стране происходит, это еще легкий вариант, разминка, можно сказать. Не любите англичан? Ненавижу. Они еще хуже пиндосов. Что я так с тобой разоткровенничался? У меня были грамотные учителя по внедрению. Втереться в доверие, разузнать все важные сведения, а двигатель это так, прикрытие. Он замолчал, нахмурившись. Я невинно улыбнулся. Да кто ты такая? Меня никогда еще так легко не обводили вокруг пальца. Он достал початую бутылку и налил в пустой стакан. «Не предлагаю, тебе на праздники хватило», – прокомментировал он, убирая бутылку обратно. «У меня голова от тебя болит, и мозги уже дымятся. Не могу понять, это наивность или глупость или расчетливость. Зато я поняла, вы меня вербуете. Я еще не спятил. Ты интересная личность, но ради тебя одной подставлять свою страну я не буду. Ты же неуправляема. Что страшнее, ты непредсказуема. Ты влезла туда, куда не следовало. Начинается новая переделка мира. Юнми, не в обиду тебе будет сказано, но женщина в политике, в разведке, в армии, как обезьяна с гранатой. Хорошо сказано, надо запомнить. Знаешь почему? Вы, на мой шовинистический взгляд, психически нестабильны, то материнский инстинкт проснется, защитить и спасти всех, то немотивированная агрессия, просто не поддающаяся логике и объяснению. Я изо всех сил буду стараться, держаться как можно дальше. Нет, я не спорю, есть уникумы и исключения. Но те, кто оказываются в политике, в основной своей массе это просто истерички, кровавые садистки и психопатки. Для примера не нужно ходить далеко. Президент Шикарея из США, в Европе это сука Маргарет. Английская королева, да, она даже хуже того жирного лживого британского ублюдка, труса и предателя. Засел на своем острове и гадил всю войну под себя, пока СССР один сражался против всей Европы. Против всех приспешников, которые добровольно без сопротивления сдавались и потом служили нацистам, кто своими солдатами, кто своей промышленностью. А затем, почувствовав поражение, быстро переобулись. Пока наши народы сражались и умирали, очищая страны от этой мерзости, бриташки и америкашки вели тайные переговоры с фашистами. А сразу после жирный мудак готов был вместе со спасенными ими нацистами и обиженными за поражение европейцами напасть на Союз. Интересно было послушать о прошедших событиях. Общий ход истории почти один в один совпадал. А как же кембриджская пятерка? Они же тоже природные англичане и лорды. Решил я закинуть наживку на новую поклевку. Они ведь помогали вам добровольно. Ты хотела сказать четверка? Себе они помогали. Себе. СССР за такое предательство раскатал бы всю Британию в тонкий блин. Не знаю, хорошо или плохо, что этого премьер-министра успели раньше шлепнуть свои. Мне это было неизвестно. Знаешь, кто самый гнусный человек на Земле? Не убийцы, не маньяки, не всякие диктаторы в Африке, Америке или Азии. А вот эта старая шлюха, которая сидит на своем троне и которая, как бы, не при делах, потому что у нее есть парламент, правительство, премьер. Это они управляют, пока она трахается со всем, что движется. Она ни в чем не виновата. А сколько конфликтов, войн, революций, смен режимов, убийств, неугодных им, они осуществили в тех странах, что когда-то были их колониями, которые до сих пор считают своими, своей собственностью. Имперские амбиции до сих пор не дают покоя их уязвленному тщеславию. А мир меняется. Уже никто не хочет быть чьим-то подданным или подчиненным. Все проявляют свою независимость. И хотят хотя бы честного взаимного уважения, а не того, чтобы их обкрадывали и обворовывали. Англичанка гадит. Отлично сказано, надо записать. В цитаты великих. Автор Пак Юн Ми. Нет, лучше без автора. Хм, согласен. Жду момента, чтобы плюнуть на ее могилу. В его голосе не было ярости, негодования или других эмоций, только собранность, решимость, уверенность. После он продолжил. Ты хорошо разбираешься в экономике? Не очень. Наверное, для тебя не секрет, что если в одном месте прибыло, то в другом месте убыло. В экономике не бывает денег, появляющихся из воздуха. Если одна страна стала богаче, то значит, эти деньги были изъяты где-то еще. Из-за разного уровня жизни этого многими не замечается, но с развитием международного общения до многих начинает доходить. Если они живут лучше, значит, они грабят нас, как США и весь Запад грабит остальной мир. Если ты хочешь жить хорошо, то ты либо присоединяешься к ним и грабишь вместе с ними, либо ты сопротивляешься и грабит тебя. Часто правительство, которое просто продается или покупается цивилизованным Западом, само начинает грабить свою страну. А в России не так? Гайдини не из этих. Он сразу замолчал. Да, не все справедливо в этом мире. А в твоей Корее все идеально? Нашли, ворвался без стука помощник Богданова. Быстро вы сказали проверить странности. Так вот, многие слышали мяуканье кошки, которую так и не нашли. Объект, в один из таких раз, отвлекла бармена, попросив проверить странный звук, проговаривал помощник, устанавливая ноутбук перед своим начальником. Она закрыла ракурс камеры собой, но не учла отражение в зеркале на двери, когда ее кто-то открыл. Вот, смотрите, у нее в пустом стакане появилась вторая соломинка. Думаем, наркотики были внутри. Богданов посмотрел на меня. Ну, она попросила попробовать мой напиток. Через соломинку, сказала, только немножко. Набрала в трубочку, из которой вылилось все обратно, когда вытащила. Тогда же сама немного приняла для своего алиби. Будто отравилась, как другие, тут же предложил свою версию помощник. Фу, гадость, скривился я, понимая, что она могла специально слюней напустить в мой стакан. А остальные тогда как? Спросил Богданов. Выясняем еще. Теперь можем сузить круг подозреваемых до англичан. Вероятнее всего, просто немного просыпали над бокалами, которые попали случайным людям. Спасибо, продолжай. Слушаюсь, опять моментально исчез помощник. Богданов оценивающе смотрел на меня. Снова потянулся к своему стакану, сделать глоток. Хотите, я прочту ваши мысли? Как она узнала про это заранее? Он замер, не донеся стакан до рта. Как она это делает? Она что, ведьма? Теперь рука совершила обратное движение. Перед тем, как отключиться, услышала ее шепот. Нужно алиби перед господином КГБ. Это была почти правда. Она не сказала, но ведь подумала. В моих галлюцинациях. До последнего сомневался и не верил тебе. За эту информацию и твое молчание, ты ведь что-то хочешь взамен? Это ведь не бесплатно все, как ты сразу сказала. Я задумался, говорить или нет, можно ли доверять, была не была. Своих интересов русские не имеют в этом. Не думаю, что для спецслужбы будет большой сложностью. Есть одна просьба. Мне нужен анонимный выход в сеть. Хочу завести свой сайт в Корее, но так, чтобы никто не смог вычислить, кто это. Лет 5-7, надеюсь, протяну столько. Я сама буду входить на него и выкладывать свои песни. Из-за твоего контракта с агентством, можно ведь его разорвать. Контракт это ерунда. Собираюсь как раз сделать обратное, чтобы на меня не подумали. Останусь фан для прикрытия, пока все будут бегать и суетиться, выясняя, кто это. И чтобы мне не мешали своими контрактами в будущем. А деньги? Хочешь отказаться от денег и славы? Было бы неплохо немного подзаработать, но музыка для меня больше хобби. Я все-таки планирую заняться изобретательством или мотоспортом. Посмотрим. Деньги не главное. Понятно. Мне еще нужны толковые программисты, чтобы помогли создать сайт, и чтобы были неболтливыми, если мне понадобится что-либо исправить или дополнить на нем. А лучше, меня научить. Я озадачу этим вопросом подчиненных. Думаю, это возможно, и думаю, что это приемлемая цена. Какой срок выполнения, пока ты не уедешь? Не надо так скоро. Наверное, не раньше, чем через полгода понадобится. Мне еще 3-4 месяца в школе торчать. Оставшись в кабинете один, генерал снова достал бутылку и немного налил в пустой стакан. Выпивка сегодня тоже не помогает в работе, решил он, отставив ее в сторону. Что это за проклятие? Почему я растрепал этой девчонке столько секретов? Почему я сам хочу это сделать? Из-за чего? Потому что она честная, открытая и прямо говорит то, что думает. Давно таких людей не встречал, но все же, это на меня совсем не похоже. Юнми точно ведьма, в пустоту проговорил он. С другой стороны, продинамить американцев так, как это сделала она, любо-дорого посмотреть на такое. Она не понимает, что тем самым подставила себя. Тем более в своей проклятой стране, где всех собак, которых еще не съели, теперь спустят на нее, будто совсем без мозгов, что вряд ли, с ее-то умом, или наоборот этого хочет, вскрыть весь этот гной, этот нарыв, удалить всю эту шваль, что скопились в ее стране. Она что, действительно старается на благо своей родины, настоящая патриотка, готовая жертвовать собой, ради других, ее, скорее, на костер отправят и принесут в жертву. Как ведьму, жаль, девчонку, но тут все просто, либо одна жизнь, либо миллионы, цинично, но он свой выбор сделал, обещанную помощь окажем, а дальше, зависит от нее самой, время действия, середина марта, место действия, самолет на пути из России, решил задержаться еще на месяц своего обучения, но уже через неделю понял, что планы невыполним, я не тяну, даже потрать на обучение полгода, мне не суждено разобраться во всех этих тонкостях, поэтому был придуман и составлен план, за оставшиеся 3 недели я обучаюсь тому, чему смогу, а все остальное делают за меня, готовят мне сайт и место для его надежного хранения, настраивают и показывают возможность для анонимного доступа к нему, оборудование и прочее, об этом становится сразу известно большей, чем хотелось бы, группе людей, а не мне одному, но что поделать, для конспирации ходил на завод, в институт, играл с парнями, хотя большую часть времени посвящал компьютерным премудростям, сконцентрировавшись на том, что мне хотя бы знакомо, рисовании, анимации, трехмерной графике. Мне предложили свои программы и системы кодирования вместе с ключами, вышлют с наградой дипломатической почтой прямо мне домой, посоветовали завести кучу автономных компьютеров для работы без подключения к сети, чтобы наверняка не взломали и не узнали, кто автор, для сохранения полной анонимности. Насчет двигателей многие очухались. И началось. Французы тянули одеяло на себя, заявляя о своем первенстве в создании. Британцы трубили, что это они усовершенствовали, внедрили, были мировым лидером прогресса и технической революции. Немцы обижались, что у них украли идею, точнее я украл, а англичане убили их конструктора дизеля, забрав и возможную славу, и возможность быть первыми. Даже нашли какие-то упоминания и публикации старинных газет в архивах музеев и библиотек на этот счет. Короче, началось европейское выяснение отношений, а все претензии опять полетели в мою сторону, и сторону России. Опять русские были виноваты, и одна корейская выскочка. Потом Корея присоединилась к веселью, со своей неполноценностью и непроходящим двуличием. Вроде как горды за такой талант, что воспитали, но вся ответственность на мне, они готовы только для почести и преференций, кто же им даст подобное, я так точно не собираюсь ничего давать, новый двигатель решили назвать «Юност», по первым буквам фамилий главных конструкторов и проектировщиков, выстроенных в алфавитном порядке, первая буква, взятая от Юнми, и почему-то от имени, выбивалась из общего ряда, хотя дальше все чаще пошло употребление сокращения, «Юнит», по первым и последним буквам, или ОСТ, только по последним, которая появилась из-за конкурентов. Немцы вторыми выдали свое детище, уступающее нашему, со своим труднопроизносимым многобуквенным названием, к тому же без патентования, поэтому доступное для всех на базе моих первых патентов и контрактов. Пошло разделение на западное и восточное именование, в итоге ОСТ трансформировался в ВОСТ, или ВОСТЕЛЬ, восточный двигатель, был дизель, стал ВОСТЕЛЬ, в начале марта послал Санхину очередной прикол, придумал и записал зеленоглазое такси на немецком языке, с переводом и адаптацией помог солист нашей музыкальной группы, видя Александр Пушной, зеленоглазое такси, Рамштайн Стиль с канала Олег Ионов, https://vk.com/video/274/84/456/244/364. Ну как, господин Санхин, нравится? Берешь? Ты же знаешь, что нет. Зачем спрашиваешь, если уже выложила на своих страницах? Ао, так вы уже в курсе. Следите за мной. Почему ты не послала перевод с музыкой от русского варианта? Эта версия вроде нормально звучит, не то, что оригинал. Могла бы на корейский перевести тоже. Оригинал на русском языке, обиженно ответил я, что он понимает в этом. Состояние души не переводится. Почему опять русский? Подмигни, если тебя в заложниках удерживают. Не дождешься. Сама скоро вернусь. Да, с домом ничего не сравнится. У тебя еще почти месяц есть, но лучше не задерживайся. Как в прошлый раз, я знаю, и я знаю, что тебе предложить, уже готово даже, только музыку оформить, до встречи. Вот как объяснить этому дурню, что я как раз хотел остаться. Правда, в этот раз не поторапливал, чтобы я быстрее возвращался. Даже ай-яй-яй так и зависло в воздухе без подписанных дополнительных соглашений. Но деньги были переведены, хотя теперь это была почти капля в море, в сравнении с остальными выплатами. Скоро очередной квартал закончится, а там, но до конца положенный месяц обучения отбыть не получилось. Сначала, не выдержав, ближе к середине марта стал названивать Санхин с напоминанием о сроке сдачи новой песни. Потом Джемин позвонила и сказала, что дядя пропал. С ним уже давно не было никакой связи, но мне это было неинтересно. Затем позвонила Инна и заявила, настойчиво и бескомпромиссно, все бросать и срочно приезжать, у меня проблемы, не у Инны. А именно у меня. На меня подали в суд. Подробности отказалась сообщать. Лучше на месте во всем разобраться. Пришлось подчиниться. Вот, лечу обратно. В неизвестность. Время действия. Начало недели. Место действия. Корея. Любое помещение при наличии работающего телевизора. В новостях на одном из центральных каналов идет сюжет о происшествии криминальной направленности. Симпатичная дикторша зачитывает текст. Пострадало 4 человека, 2 семейные пары, от рук одной неадекватной личности. На экране мелькают эти пострадавшие, с зацензуренными лицами. Однако их одежда со следами крови, повязки, одного вообще несут на носилках, выступают безмолвными свидетельствами и доказательствами произошедшего насилия над ними. Неприятный инцидент произошел в аэропорту, когда прибыл рейс из России. Вот как агрессивно повела себя девушка-туристка из этой страны в нашем доброжелательном гостеприимном государстве. Когда ей предложили помощь, то она накинулась на двоих мужчин, наших сограждан, и нанесла каждому из них несколько ударов. Напавшую задержала полиция. Затем она умудрилась навредить женам избитых мужчин. Надеемся, хулиганку выдворит из нашей страны, после того, как заставит извиниться и возместить ущерб, возникший от ее неадекватного поведения. В завершении сюжета крупным планом на весь экран показывают лицо Юнми, фотография которого до этого все время скромно висела в уголке. Глава 48. Время действия. Начало недели. Место действия. Квартира Юнми. Днем после аэропорта мы, я, Сунок и Соми, поехали домой, к Джемин. Показаться перед мамой, что я не сгинул в далеких холодных землях, а живой и здоровый. Соми доставила меня домой и отправилась обратно в участок, пообещав к вечеру вернуться. Джемин сначала засомневалась, что перед ней ее девочка, ее доченька, ее Юнми. Как-то незаметно я стал, почти что, вдвое больше нее. Вот мама и заявила, что меня подменили. Но тут пришла на помощь Сунок, выдав меня, что это все та же Юнми, потому что, едва вернувшись, снова влипла в неприятности. Тайком показав ей кулак, сестра догадалась, что не стоит огорчать сегодня маму. Остаток дня и вечера прошел спокойно, пока мы, я, Сунок и Соми, не направились в мою квартиру. «Ты моя хорошая, тоже подросла, стала большой и сильной», — подхватил я Агдан на руки первым делом, когда зашел. «Молодец, приглядывала за этими бездельницами, чтобы нашу квартиру не разнесли. Умница», — похвалил кошку, отчего та принялась довольно мурлыкать. Сунок и Ины, впрочем, не только жили здесь, но и обустраивались потихоньку, закупали необходимые вещи для своего удобства и общего комфорта, также то, что заказывал я, оборудование, музыкальные инструменты, тренажеры, компьютеры и остальное. И, конечно, меня встречала не только Агдан, была еще Ина вот с такими выпученными глазищами, рассказав, а затем показав новостной репортаж. Я щелкнул пультом, отключая звук на телевизоре, по которому опять показывали репортаж о сбежавшей из клетки и разбушевавшейся русской медведице. То есть обо мне. Имя они до сих пор не узнали, а скорее всего и не собирались узнавать. На меня посмотрело три пары прищуренных глаз, жаждущих всех подробностей. «Что опять произошло?» — грозно спросила Соми, перестав себя сдерживать. «Что ты мне там насочиняла в аэропорту? Давай рассказывай все по порядку. Меня отпустили, значит, я не виновата. Что еще надо?» А это, махнул в сторону экрана, какая-то самодеятельность. Даже не проверили информацию. Кто так делает? Дилетанты, не уходи от темы. Ты обещала приехать через месяц, чтобы меня арестовать. Мне пришлось самой действовать, чтобы. Я тебя здесь сейчас сама арестую, если в аэропорту совершили такой просчет и отпустили тебя. Рассказывай, быстро. Да, Юнми, расскажи, присоединилась Ины со своей стороны. Это так не вовремя. В суде наверняка это теперь будут использовать против тебя. Кстати, если бы ты заранее меня предупредила, что там за дело? Юнми, Соми опять перебила меня. У меня много вопросов, очень много. Чем раньше ты начнешь говорить, тем раньше мы закончим. Мне тоже не терпится узнать, как было дело, вероломно влезла сестра. Мне еще с мамой предстоит объясняться. Из-за тебя. Снова указала рукой в сторону телевизора Сунок. Я посмотрел на трех гневающихся девушек. Ладно, так и быть. Слушайте, смирился я с неизбежным и принялся рассказывать. В аэропорту, когда уже прошел паспортный контроль и направлялся за своим багажом, ко мне подошли двое корейцев и предложили свою помощь. Помощь с вещами, транспортом, пригласить на экскурсию, найти гостиницу и вообще составить компанию на вечер или даже на ночь. Два придурка подумали, что я иностранка, и попытались приставать, соблазнить меня, предлагая отправиться в мотель, при этом проговаривая и спокойно обсуждая свои планы, общаясь на корейском языке, считая, что их не понимают. Сами только недавно прилетели и высматривали подходящую наивную жертву, или нескольких, но теперь решили совместно покорять одну такую большую и неприступную крепость. Сперва предположил, что двое корейцев переоценили не только мой рост, но и мой возраст, но оказалось, что они были прошаренные. Это за малолетних кореянок они могут влететь, а за иностранок им ничего не будет. Что какой-то банан, или того хуже, какая-то жалкая тёлка, сможет сделать или обвинить представителей титульной нации в их стране, да ее никто слушать не станет. Вот я тоже больше не стал слушать. Сам заговорил по-корейски и сказал, что я тоже кореянка, а их сдам в полицию за совращение несовершеннолетней. Один попытался схватить меня сзади, пока второй хотел забрать мой телефон, когда достал его, на который, по их мнению, я стал снимать их самих и их разговоры. Дальше само все случилось. Как только первый вцепился мне в руку, я тоже ухватил его и совершил бросок через плечо, со всей молодецкой, девичьей удалью. «Арестуйте ее!» Она напала на корейцев, завизжал второй немного помятый и прихрамывающий, когда отлетел и споткнулся об первого после моего удара ногой ему в бедро. Другой не мог ни подняться, ни ответить, потому что уже был без сознания, и позже ему потребовались носилки. Эта иностранка должна ответить по всей строгости корейских законов. «Чертова банан, приехала сюда и думает, тут ей все позволено», не унимался он, не веря в то, что я коренная кореянка. «Это ты-то, тупое животное, считаешь себя царем природы и венцом эволюции? Если я банан, то вы тупые макаки, которые позарились на меня, узкоглазые обезьяны». Вот уже одна обезьяна разговаривать научилась, что за человека сойти смогла. «Твое место в зоопарке, демонстрировать за деньги перед людьми». Потом появилась полиция. Меня задержали. Когда копы проводили мимо замерший Сунок, встречавший меня, то только покачал головой, давая ей понять, чтобы она не вмешивалась пока. Полиция довольно быстро выяснила подоплеку и собиралась отпустить меня. Не сложилось. Заявилась жена одного из них, того, который был способен говорить. Он попытался выгородить себя, что это Юнми приставала к ним. «Ах ты, потаскуха, мелкая сучка, захотела обобрать моего честного мужа», проорала и попробовала накинуться на меня. А через 5 минут появилась жена второго, подружка первой, которая, ведомая праведным гневом за мужа и за подругу, повторила подвиг, короткий и травмоопасный полет на пол. «Не виноватая я, они сами пришли, Одна споткнулась и разбила себе нос, другая упала и сломала палец на руке, закончил я свой рассказ. Потом появилась ты. Понятно, об тебя, значит, споткнулись, не поверила мне Соми, что они на меня набрасываться стали. Думали, я им девочка для битья, буду стоять, как истукан, пока меня старшие учат уму-разуму, а мне нетрудно отойти и уступить дорогу, если кто-то спешит. Они же действовали как под копирку. Этих тупых бабищ здесь что, специально выращивают? Я их пальцем не трогала. Если бы я их ударила, то превратила бы в отбивную. Они все сами. Вообще-то, полицейские должны были меня защищать, а не смотреть по сторонам и считать ворон. Знаете, что самое смешное? Спросил у всех. Они сказали своим женам, что их командировки заканчиваются завтра, а эти сутки собирались трахаться с проститутками. А ты откуда знаешь? Продолжила вести допрос верная своему профессиональному долгу полицейская. Так они же сами себя расхваливали, какие они хитровыделанные. Пока их жен не было, я опоздала всего на 5 минут, а ты снова устроила дипломатический скандал. Снова, а какой был первый? Поинтересовался я, так Соми разом прикусила язык, поняв, что чуть не проболталась. Не напомнишь, скандал, удивилась Сунок. Ты что-то совершила в России, а разве нет? Те файлы, что ты нам присылала, это ведь что-то значит. Влезла Инна, точно. Что там у тебя вообще произошло? А то Инна и Соми нам с мамой ничего не рассказывали. Спросила Сунок. Не отвлекайте ее, вернула порядок Соми. Вместо этого затем сама поинтересовалась. А видео у тебя есть? Лучше. У меня есть рисунок видео. Будет. Скоро. Сделаю как обычно трехмерную анимацию. И обреченно вздохнул. Нету видео, только аудио. Слишком расслабилась. Забыла, как это здорово оказаться у нас в стране. Какое тут цивилизованное общество. И какая безопасность. Всюду есть камеры и у всех телефоны. Да и вообще, кто мне позволит ходить с камерами в секретных застенках КГБ, как я стал именовать про себя вотчину Богданова. Совсем отвык. Потом махнул рукой в сторону телевизора, по которому на другом канале снова был схожий сюжет на ту же тему. Соми, лучше ты мне объясни, как это возможно, откуда взялось, почему попало в эфир, не знаю. Если бы ты не стала отшучиваться, а сказала мне правду, то уже узнала бы. Теперь только до завтра ждать. Тебя, видимо, не узнали. Твои наблюдательности, детективные способности делают тебе честь, хмыкнул я. А я о чем говорила? Воскликнула Сунок. Вы только посмотрите на нее. Она же словно другой человек. Я даже не узнала ее там, в аэропорту, сразу, когда ее провели мимо меня полицейские. Юнми стала просто огромной. Росту прибавила. А лицо? Ты что, пластику сделала? Какую пластику? Чушь не неси. У тебя двойное веко, тыкнула пальцем в меня сестра. Я тоже хочу. Если хочешь, будет. Я думала, у меня всегда было. А, поняла, на холоде все уменьшается, вот веко уменьшилось и сжалось. Почему у Ины не сжалось? Она просто уехала рано, вот не успела все зафиксироваться. Сжалось. Только в другом месте все у меня сжалось от этой России. Особенно за те одни сутки. А что там? Спросила Соми. Ничего. Холодно просто, отмахнулась Ины. Чтобы не болтать лишнего, пока мы с ней не обсудили все лично, что можно говорить, а о чем лучше умолчать. В России такой фигни не было. Твори, что хочешь, и никто тебя на телефон не снимает, тем более без твоего ведома и согласия, сказала ведьма, с издевкой пробормотала Сунок. А ты откуда знаешь? Твои поклонники выкладывали кучу видео с твоих гонок. Здесь сделали перевод. Сделали перевод? У них так хорошо с русским? Нет, только твоего прозвища. Переделали на американский манер, а потом стали говорить «бич». Ты сама всех так обзывала еще в центре по сдаче ТАИК. Сучки бесятся, что когда я говорю про них, это правда, а про меня нет. Потому что я ведьма, «вич», а не «бич». А песню я с английского сама переводила. Только ты сделай перевод на корейский язык. Зачем тебе? Ты должна мне песню. С чего это? Уже почти 3 месяца прошло. Прошло же, ничего не случилось с твоими подписчиками. Еще столько же подождут. Я хочу исполнить эту песню про ведьму. Переведи ее на корейский язык для меня. Ладно, и клип хочу. А это с чего? За 400 подписчиков песня. За 4000, с тебя клип. У меня 4500 подписчиков. Я согласился подумать. Сейчас было не до того. Потом вернулись к отложенной теме, что случилось во время поездки. Я сказал, что были небольшие проблемы, но все благополучно разрешилось. Присланные файлы теперь не актуальны. Богданов меня сразу предупредил. Я могу говорить все что угодно, включая правду или выдумывать всякую ерунду. Желательно при этом сами видео не публиковать, оставить как страховку. Также добавил, что через год они потеряют актуальность, через 5 никому не будут интересны, а через 10 полностью забудутся. А про то, что произошло в консульстве, говорить пищевое отравление. Китайцы с русскими во время совместного расследования пришли к такому официальному заключению. Оливье испортился. Бывает. Перед тем, как Соми и Сунок отправились по домам, Яна при их поддержке обрисовала ситуацию с судом. Бывший маньяк, а теперь осужденный, подал иск о причинении ему тяжких телесных повреждений, повлекших необратимую утрату здоровья, у него эректильная дисфункция и он не способен иметь детей. Даже заключение врачей было. Короче, стал импотентом. За прошедший год подал несколько апелляций, последнюю из которых выиграл. Суд вошел в его тяжелое, неподъемное положение и сократил срок вдвое, до 3 лет. Год он уже отсидел, а оставшиеся 2 теперь будет отбывать под домашним арестом. Сумму компенсации он сразу зарядил в 5 миллиардов вон. Эта цифра показалась мне крайне подозрительной. К чему бы это? Соми добавила, что это постарался его добрый родственничек, который оказался кем-то влиятельным из оппозиции. После поведал об остальных делах, к которым я был причастен. Расследование в академии закончилось ничем, почти ничем. Лидих отбрехаться как-то сумел, а вот бывший прокурор не сумел, и его уволили из судей, сделав крайним. 3 бывших копов виновными не признали. Как это могло сочетаться в корейском правосудии, мне было решительно непонятно. Опять там началось что-то непонятное в подковерных интригах. Зато Лидиха отстранили временно от занимаемой должности, пока началась проверка по поводу присвоения и нецелевого использования денег полиции. Всплыло и мое пропавшее заявление, как обещала Соми. По некоторым слухам, что бродили в участке, и предположениям Соми, выходило, что с этим маньяком было не все так ясно. Словно там было 2 силы, которые хотели противоположного. С одной стороны все скрыть и замять, а с другой сделать его жертвой. Оппозиция договорилась не лезть в дело об академии, удовлетворившись полученными результатами, взамен получили снисхождение в ослаблении приговора. Эта вторая сила пока выигрывала. Именно поэтому Лидиха отстранили, а несчастный эксгибиционист подал заявление в суд. Первое слушание будет уже на этой неделе. Нужно искать адвоката. Пусть Яна подскажет. Весело тут, впрочем, как обычно, и других проблем на меня навалилось прямо от души. Дядя, получается, пропал почти месяц назад. Нет ни слуху, ни духу, и телефон не отвечает. Стали выяснять и вспоминать, когда его видели или связывались с ним в последний раз. Приходила жена дяди, опять за деньгами, что совсем не удивительно. В этот раз обошлось, Джемин сумела откупиться 500 тысячами, но та обещала вернуться в конце месяца. Пусть сами выясняют. Я, Слава Гуранин, в этот раз точно никак не замешан в этом. У меня есть алиби, даже настоящее. Следующее, мелочь на самом деле, а не проблема, помимо некоторых неприятностей обещала доставить массу удовольствия и веселья. Мне, а остальным, сомнительных поводов в очередной раз потоптаться на моей подмоченной репутации. Как предполагал заранее, мой рассказ на конкурсе в Кирин провалился, если не сказать, это был провал из провалов. Не пенал, только без ноги. Но за 3 месяца кто-то ушлый случайно обнаружил, что это был плагиат. И тут понеслось уже вовсю. Безногие не только пинали меня, но и отплясывали на моем литературном трупе. А мой псевдоним стал звучать не только в Корее, но по всему миру. Поэтому нашли и сравнили. Книга начинала получать популярность. Если так пойдет, нужно озаботиться ее изданием. Свалю всю заботу на Яну. Далее, Министерство образования, а прошло уже больше 3 месяцев оговоренного срока, даже не почесалось отправить текст или как-то напомнить. Сами решили напомнить им об этом, отослав свой вариант, с которым Яна помогала. Получилась речь минут на 8 об интересности, полезности, важности знаний, о еще неизвестных пока знаниях. Школа называлась первым этапом, важным, нужным, но далеко не главным. Зачем прерывать весь дальнейший путь в самом начале? Целой жизни не хватит, чтобы узнать все. Поэтому не нужно делать поспешных и скоропалительных выводов на основе всего одного теста. Кратко, без пафоса, без чинопочитания и преклонения. Подождем, чем они разродятся в ответ. А еще Херин постаралась. Моя девушка стала, если не главной сенсацией этого года в Кирин, то главным открытием точно. Такие ей пели дифирамбы, несмотря на то, что год ведь еще только начался. Основного того внимания или почитания, которое она получила после премьеры клипа, я не застал, но по оставшимся до сих пор спустя 2 месяца остаткам я понял, они были огромны. Перед поездкой в Россию показал ей заготовку для «Я рожден любить тебя» группы KISS. Так как в дальнейшем ее подготовкой занималась только Херин, а мы общались по сети, то остальные, видимо, решили, что она автор. Я все равно ее украл, поэтому для своей девушки, как я считал тогда, было не жалко. Потом, каким-то неведомым мне образом, те шуточные слова, что я исполнил, вдруг оказались совсем не шуткой. Один из авторов военных маршей, услышав их, или исполнение Херин, а скорее всего и другое разом, выдал свою версию «Создан я служить стране нашей», переделав в полноценный армейский марш. Херин даже собираются наградить за это. А вот про меня совсем забыли. Или не хотели упоминать проблемную персону в моем лице. Сама Херин ни разу не исправила эту их неточность. Вишенкой на торте стало приглашение вниз, на краткую и полезную для меня беседу, как было указано в повестке, явиться туда-то и тогда-то, которую я с чистой совестью игнорировал, до поры до времени. Когда мы остались вдвоем, Яна получила задание сохранить несколько таких репортажей, переписать все телеканалы, участвующие в этом, и постараться узнать, кто запустил подобную волну. Что-то я слишком загрузил бедняжку работой, потому что Яна не успела, поскольку на следующий день все упоминания обо мне как отрезало. Ни разоблачений с указанием моего имени, ни извинений. А меня завтра тоже ждет серьезная работа. Предстояло появиться в школе, а потом наведаться в агентство. Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Кирин. Когда я шел по коридору, то у всех встреченных по пути проступало такое удивление на лице, и читался только один вопрос. «А вас уже выпустили, госпожа Юнми?» Сразу узнавали меня, как будто никуда не уезжал и совсем не изменился. После моего возвращения, директор выглядел и вел себя еще более бешено, чем раньше. Опять орал. Почему задержался? Почему не предупредил? Почему не учился? Я думал, он хоть немного успокоится за время моего отсутствия, а он только еще сильнее завелся. Кто или что на него так действовало? Загадка. С Херин встретиться не получилось. Той не было сегодня в школе. Инха и Ханыль рассказали, что она часто на репетициях в агентстве или на выступлениях. Они сами стали довольно популярны, а еще каждому около 10 миллионов вон перепало. Неплохая подработка. Яна отслеживала будущее в конце квартала поступления средств от фан и каждый месяц рассчитывалась с ними, заранее. Однако кроме запланированных встреч, с кем я сам хотел повидаться и поговорить немного, меня разыскала Чуэн, моя номинальная соседка по комнате, и рассказала подробности занимательного диалога, которому стала невольным свидетелем. Чуэн подслушала, примерно месяц назад, как Ясыль с кем-то обсуждала секретный чат здесь в Кирин. Всех подробностей она, конечно, не могла услышать, но запомнила и пересказала мне такой диалог. Ей все нипочем, столько позора, а она ходит счастливая и довольная. Другая на ее месте давно сбежала бы отсюда в самую темную и дальнюю дыру, чтобы никто не знал и не помнил ее позора. Извиняться и просить прощения до конца своей никчемной жизни. Ясыль, ты все еще не успокоилась? Оставь эту ведьму в покое. Ты только себе навредишь сильнее, чем ей. Сама говоришь, что ей все нипочем. Значит, я придумаю то, что проймет даже ее. Я отомщу ей за своих родителей. Вот Чуэн подошла предупредить и предложить свою помощь. Да ладно прибедняться, в прошлый раз у тебя неплохо получилось пустить слух, что я пережила операцию после заражения чужого. В этот раз опять впишемся в тему космической фантастики, предлагаю я соседке, уговаривая ту, посплетничать в школе. Расскажешь всем, что ночью она болтает на незнакомом языке, вдруг ее пришельцы контролируют, прямо как в той книге, которую сплагиатила. Заодно будет дополнительная реклама. Если сами станут просить доказать, отлично. Или ты сама намекни, что можешь достать доказательства, но боишься, что она сразу догадается, поэтому не собираешься выкладывать в открытый доступ. Вот если, понимаешь, к чему я веду, тебе дадут доступ к этому секретному форуму. Если все получится, и тебе удастся внедриться, я потом тебе даже заплачу. Иметь доступ прямо в стан врага и провести диверсию изнутри его же методами, это дорогого стоит. Так ты же не спала ни разу в нашей комнате, переходя в практическую плоскость, видимо уже согласившись с финансовой стороной, пробормотала Чуэн. «Придумай что-нибудь, скажи, что вначале ночевала, тут уже никто не вспомнит, что это неправда, потому ты выгнала меня из комнаты, чтобы не мешало тебе, или скажи, что пару раз заставала меня, когда уходила с уроков поспать, сочини про меня еще какую-нибудь чушь», — предложил я. Впрочем, вскоре мне пришлось пожалеть об этом, хотя сработало немного не так, как планировалось, но моя агентесса пробралась в их секретный чатик. До Сунын оставалось 2,5 месяца, и учителя лютовали. Даже те, с кем у меня были ровные отношения до этого, стали мне выговаривать о прогулах, невыполненных заданиях и всем прочем. Мне, после такого отдыха от школьной суеты, было совершенно противно учить эту муть. Какое мне дело до всей этой корейской братьи, различных деятелей, писателей, исторических личностей, или до дат их славной истории. Я один, по моему скромному мнению, сделал за последний год больше, чем вся их наука, музыка и литература вместе взятые. Пока известно только про первые, но вскоре остальное тоже выйдет наружу. А не перестарался ли я, не слишком ли круто даже для гения Юнми, которые ее тут считают? Уже поздно думать об этом. Надо было раньше, и последовать совету Чжувона. Подумать и не делать. Кстати о нем, когда позвонил Чжувон и предложил поговорить, я согласился почти сразу, не раздумывая. Главное просто свалить из школы, а спорил только для острастки. Есть разговор, давай встретимся. Ты обещал меня придушить. Я, пас, а я, стал как кремень. Ты в безопасности. Лай-лу-лай-лу-лай-лу-лай-ла-лай. Протянул я знакомый мотивчик. Теперь вспомнил причину. Хватит. Психические атаки — это все, на что ты способна. Тогда давай подеремся по-настоящему. А то здесь одни слабаки и хлюпики. Врезать по морде некому. Ты в школе? Тогда выходи. Через пару минут буду. Чжувон подъехал на своем шикарном автомобиле прямо к воротам школы. И все желающие смогли увидеть наше уже обычное рукопожатие. Пустишь за руль? Ни за что. Только посидеть. Ключи можешь не давать. Ты что там сделала? Спокойно. Поставила наручник, выбравшись с водительского места, обошел машину сзади и стал толкать. Вот зараза. А я включила нейтральную передачу, еще раз залез и вылез. Снова пристроился с кормы. Смотри, машину мне не поцарапай, ухмыльнулся он, после моих очередных безуспешных попыток. Отойди, оттеснив меня, сам уперся. В этот раз, после секундного промедления, автомобиль сдвинулся с места. Ничего не значит, это я раскачала. Прошу, снова уступил мне место Чжувон и заухмылялся с садистским наслаждением в ожидании продолжения шоу. Обойдусь, зато я лучше вожу. У тебя даже водительских прав нет. Подрасти сначала, он накинул меня взглядом, хотя лучше не стоит. Тебя и так стало слишком много, везде. Что, все еще хочешь подраться?